гуру. Если средоточие всего сущего едино, то каждое вышестоящее звено иерархии при контакте с ним объединяется всей цепью и включает в нее. Значение непосредственного звена не преуменьшим. Многие нарушают этот закон иерархии и очень вредят себе. Связь со своим звеном ведет по всем мирам и сохраняется из жизни в жизнь. Также не прерывается и связь со своими учениками, стоящими ниже по лестнице иерархии. И связь эта тоже идет за пределы одной жизни. Незнающие ищут разных наставников, но знающий остается верным одному, безошибочно признанному сердцем. Отбросивший звено остается без связи. Поползновение на чужих учеников является знаком невежества. В общине очень строго и неукоснительно соблюдается правило, не допускающее никаких посягательств на чужих учеников или вмешательства в руководство. Каждый руководитель, независимо от той ступени, на которой он стоит, является поручителем за своих ведомых и предстоятелем за них перед высшими, причем ведомые признаются высшими, пока существует поручительство. Отказ от поручаемых, если законен, обрезает нити связи этих последних с иерархической цепью и с высшими.